«Поцелуй смерти!» — прошептала Тимьянна и, бросив в оторопевшего дроу всей его одеждой, рванула к повозке, схватилась руками за прутья и, жадно разглядывая вампиршу, затараторила. «Точно! Глаза ясные! Отсутствие интереса к физическому влечению! Она даже эмоциональный выброс возбуждения у меня и у офицера не впитала!» Но если было применено проклятие 7-го уровня, должен был поколебаться магический фон. Испытывая невероятный энтузиазм, продолжила размышлять я. И тут дроу отмер, хмыкнул, натянул рубашку и свитер, а затем, повязывая тесемки плаща, несколько обиженно произнес. Именно на него и среагировал кристалл охраны, вследствие чего мы прибыли. «И что вы увидели?» — потребовала ответ Яна. Страж задумался, пригладил встрепанные после переодевания волосы и начал вспоминать. Это на пороге сидела, уже безразличная ко всему. Лорд Ашес убит, один охранник со сломанной шеей, служанку выпили досуха, артефакт исчез. «Стоп, это уже я. Служанку выпили, а предполагаемая убийца, сама опустошенная, и по ней не скажешь, что она последние дни 5 питалась вообще хоть чем-то». В этот момент отозвалась вампирша. «Не хотелось. И не хочу. Ничего не хочу». Мы с Яной переглянулись и разом выдали. «Она под действием проклятия!» Дроу отрицательно покачал головой и возразил. «Да больная она. На все женские органы. Там у нее уже все черное». «А вы видели?» — тут же переспросила Яна. «Зачем оно мне?» — офицер улыбнулся. «На такое смотреть нет никакого желания. Лекарь диагноз подтвердил, и точка. Смысл спорить с экспертом». Но я смысл видела и отчетливо. К тому же появился еще один вопрос. «А лекарь? Наш или...» «Это лекарь клана». Дроу чуть склонил голову к левому плечу. Он осмотр провел, отчитался старшему следователю Акена и ушел к себе. Мы с Яной переглянулись, чувствуя нечто невероятное на пути к разгадке тайны, и она вновь обратилась к стражу. «А это был вампир?» «Да», — отозвался тот. «Довольно моложавый дядька. Вообще чудно выглядит для своего возраста. Веселый такой». «Это он!» — разом заорали мы с Яной. Дроу расхохотался, причем хохотал долго. Вот только мы практически уже были специалистами по проклятиям, и мы точно знали, что правы. «Хорошо», — я кивнула. «Допустим, мы выглядим смешно. Но с этим лекарем побеседовать имеем право. Где он?» Передернув плечами, страж с насмешкой сказал. «Пошли, провожу, госпожи следовательницы». Мы были готовы не то чтобы идти. Мы бы и пробежались бы с удовольствием. И, схватив офицера за руки, попросту потащили его, чтобы шел быстрее. Зато дроу потешался вовсю. «В другую сторону, девчонки! Да хватит пихаться! Кстати, так что там у вас вечером со свободным временем?» «Выделю!» — пыхтела пихающая его в спину раскрасневшаяся Янка. «Один вечер — выходной день. Если будешь, быстрее идти». «Да легко!» — согласился лорд-офицер, подхватил нас обеих разом и взбежал по крутой боковой лестнице до самого верха, остановившись у небольшой двери. И, опустив на лестницу, весело поторопил. «Входим, девушки! Не стоим на пороге преступления века!» И с этими словами радушно распахнул дверь. На этом веселье кончилось. Мы с Янкой увидели это впервые и испуганно застыли. Дроу сначала удивленно посмотрел на нас, потом быстро заглянул внутрь и выругался. Потому что там, на темно-красном ковре, был труп. Причем не просто труп, а начинающее шевелиться у мертвия. Еще час, может, даже меньше, и этот труп ушагал бы в лес, банально сиганув со стены и унеся таким образом все следы свершившегося преступления. «Его выпили», — произнес очевидный офицер. «Выпили, затем использовали одно из низших заклинаний некромантии. Очень действенно. Девочки, спускайтесь отсюда». «Но кто тогда убийца?» — грустно спросила Яна. «Кто-то, кто наложил на вампиршу проклятие поцелуй смерти», — пробормотала я. И тут Дроу добавил. «Потом, вероятно, этот кто-то убил лорда. У лекаря не хватило бы сил справиться с главой клана». Почему подозрение сразу и пало на дочь. Зато лекарь смог убить служанку, которая, наверное, стала свидетелем. «Но зачем все это?» Я вздрогнула, когда у мертвия предприняла очередную попытку встать. «Артефакт», — прошипел офицер. «Я не чувствую артефакт. Его только что вынесли за пределы замка. Девочки, спускайтесь живо!» Спуститься мы не успели. Появилось два оборотня из грифонов, подхватили нас и унесли вниз, освободив узкую лестницу для взбегающего по ней отряда ночной стражи. Но что там происходило, мы уже не увидели. Очень осторожно оба сотрудника дневной стражи доставили нас в замок через распахнутые окна и опустили прямо перед мастером, старшим следователем Акена и всей группой. Полувасилиск некоторое время стоял, прикрыв глаза, то есть общался по ментальной связи со своими. Затем распахнул одни веки, после вторые, осмотрел нас с Яной долгим внимательным взглядом и глухо произнес: «Был неправ. Почту за честь обучать адептов Академии проклятий. Моя благодарность вам, девочки, и паре Логердакены. Сейчас все свободны». Ярко вспыхнул огонь в камине, и мы покорно пошли в портал перемещений, удивленно переглядываясь с Логером и Ригрой. А потом, пробежав через огонь и поднявшись по прозрачной лестнице в нашу родную аудиторию, мы с Янкой жадно потребовали ответа по поводу благодарностей. «Я воду просмотрела», — чинно произнесла Ригра. «В одной из вас и обнаружила свежие кристаллы проклятий. Вот так вот». «А я осмотрел сломанную шею стражника и обнаружил, что в его горле застряла косточка от вишни». Вся наша группа удивленно смотрела на исполненного собственной важностью адепта. Причем смотрели мы с непониманием. «Да удивился он, вот и подавился», — вспылил Логер. «Понимаете, он был сильно удивлен, увидев своего убийцу. А если бы это была госпожа клана, то есть дочь лорда, с чего бы ему удивляться, а? Нет, убийцу он точно не знал». Тут Логер сник. «Хотя мастер-старший следователь сказал, что косточка — лишь косвенная улика, и подавиться стражник мог ей при любых обстоятельствах. Ладно, а вы что нашли?» Мы с Яной переглянулись и разом выпалили: «На вампирше было проклятие поцелуй смерти. Чувствовать себя героями нам понравилось. Сначала нас чествовала вся группа, потом пришла куратор Верес, сияющим взором осмотрела всех и сказала, что мы молодцы и не посрамили честь Академии. А потом нас хвалили все преподаватели, и особенно приятно было, когда зашел магистр Тесме и признался, что он в нас даже не сомневался. И раньше нам просто не хватало уверенности, чтобы доказать свою точку зрения. Когда же мы возвращались с вечерних упражнений, нас с Яной ждал гоблин-превратник с двумя букетами черных роз на красном стебле и двумя пакетами». «Романтика суровых оперативных будней», — пробурчал недовольный Жловис. «Эти из ночной стражи все к вам рвались, а я им: нельзя, комендантский час. Так они послали вам оттарабанить. И вот вам загадка. Мало Дейки. Одного ночного стража было, да? Не злобствуй. По-доброму, сказала куратор Верес. Девочки у нас сегодня героини и славно помогли стражам. И очень приятно, что лорды-офицеры не только признали их заслуги, но и отблагодарить решили. Но это ласковые гоблину, а нам командным тоном. Риате, Никерс, взяли цветы и маршируем в свои комнаты. Живо. Мы не отказывались. Все забрали и поплелись к себе. Что касается живо, то к нам всем это после вечерней прогулки не относилось. Мы чуть ли не ползком после упражнений передвигались. И это пока не ввели боевую подготовку. А дальше что будет? «В тебя первый этаж», — протянула Яна. «Завидую. Мне на третий ползти». «Доползу до комнаты, упаду на пол и там посплю», — поделилась планами на вечер я. «Ненавижу», — стонала позади нас Ригра. «Вас двоих, если не поняли». «Да поняли мы», — отозвалась я. «Поняли». До своих комнат я дошла, пошатываясь. Действительно, искренне порадовалась, что живу на первом этаже. Прислушалась к стонам, поднимающихся по лестнице адепток. Нет, злорадством я не страдала. Но, услышав протяжный стон Ригры, почувствовала себя почти счастливой. Зато потом, войдя в свою комнату и закрыв дверь, я протащилась до диванчика, села, подумала и жалобно позвала. «Дара!» Я об этом еще в обед думала, решив, что если возрожденный дух постоянно просматривает все, то возможно. Ну, есть же шанс, хоть маленький. Такой маленький-маленький шанс. Пространство перед дверью подернулось дымкой. Через мгновение улыбающийся дух смерти весело поинтересовался. «Как проходят геройские будни, Риата?» И вот человеку, даже орку, вампиру или оборотню, я бы такого не сказала. Но учитывая тот диалог между Дарой и магистром Элахаром, да и наш разговор сегодня в коридоре, когда она сказала, что меня понимает. В общем, я прокляла лорда-директора. Созналась я духу смерти. И, возможно, его агрессия. А в городе погибают девушки, похожие на меня, и... Дара удивленно вскинула призрачную бровь, почему-то бросила быстрый взгляд на зеркало, потом подлетела ближе и поинтересовалась. «Этих умозаключений ты набралась после лекции по любовным проклятиям?» «Ну, да», — прошептала я. Неодобрительно покачав головой, Дара снова глянула на зеркало и, начав говорить значительно тише, разбила мою теорию в пух и прах.